орали матом, грозили пальцами и кулаками, иной раз вроде бы даже бросались. Вот поэтому он сейчас и проявил такую вежливую осторожность и даже назвал директора Леней. В бюрократических структурах СССР, между прочим, бытовала между сильными людьми довольно странная манера. По прошествии времени забывались и матерщина, и кулаки, и все это хамство приобретало даже какой-то ностальгический колорит. Так и в этот раз получилось. Леня Гурчик прямо замелел Григу людской лаской и немедленно прислал машину. Так что Октава и Барлахский комфортабельно уселись в «Волге», а Ваксану кричали-кричали, да не докричались. Куда-то свалил авангардист. Между тем гости съезжались в порт, подъезжали на такси, сталкивались у трапа или уже на палубах Собесского. Вот так, например, столкнулись Ян Тушинский и Роберт Р. Еще недавно ближайшие друзья — они в последнее время друг к другу по каким-то причинам охладели. Столкновение произошло совершенно случайно и на узком пространстве, иначе бы разошлись под видом поэтической рассеянности. «Ха-ха!» — воскликнул Тушинский и с понтом слегка потискал Эра холодными руками. «Приветствую тебя, маэстро, на моем корабле!» «С какой-то стати уж и этот корабль стал твоим!» — с кривоватой улыбкой поинтересовался Роберт. Тушинский заглянул ему в лицо. «Юмор есть?» «Он Ян, и я Ян. Вот и получается, что корабль мой!» С некоторой натужностью они уселись в плетеные кресла и вытащили сигареты. Раньше вот так всегда получалось при встречах — сигареты, болтовня, взрывы смеха, чтение кусков. Сейчас несколько минут прошло в молчании, и Роберт даже взглянул на часы. В конце концов первым заговорил Ян, и заговорил с исключительной серьезностью. «Послушай, Роберт, похоже на то, что ты вроде меняешь гильдию, так что ли? Теперь вокруг тебя совсем другой народ, чем прежде, не так ли? Все эти песенники, да? Бабаджанян, Тукманов, Пахмутова, Птичкин, верно? И все эти великолепные певцы — Бокзон, Эль-Муслим, Кристалинская, так? В общем, ты покидаешь наш скромный цех, и там у них становишься маэстро. Так получается». Роберт тут разозлился, как тогда говорили по-страшному. Какого черта он всегда нотации преподносит? Прошлый раз в Коктебеле нотацию читал за излишки риторики, в юности выговаривал за барабанные ритмы. Кто он такой, чтобы постоянно учить? Может быть, спросить его напрямик, кто вы, доктор Зорге? В последнее время, вращаясь, а скорее бултыхаясь в секретариатских и партийных кругах, он стал нередко наталкиваться на следы не вполне понятных, но важных миссий Тушинского. «А ты-то сам, Ян, какой гильдии принадлежишь? Какому цеху?» — спросил он, глядя в сторону, на набережную Ялты, где юркал из магазина в магазин наш простой советский народ. Ответа не последовало. Он повернул голову и никого не нашел в соседнем плетеном кресле. Оно было пустым. На другом конце палубы длинный Ян уже прогуливался под руку с атлетическим гладиолусом Подгорским. Роберт не выносил неприятных разговоров и, когда приходилось их вести, старался смотреть в сторону, а не на собеседника. Что касается Яна, тот при неприятных диаложных поворотах предпочитал линять. Теперь он дружески, нежно, едва ли не по-братски прогуливал по палубе гладиолуса. «Ты видел? Тут на корме стоит отличный стол. Мы с тобой за ним поработаем на славу, правильно?» Речь шла, разумеется, не о письменном столе, а о пинг-понге. «Скажи, Глад, а что что ты сейчас пишешь?»